Часть 14. Хотя число друзей Казима возрастало, он успел нажить себе врагов. Лесные бродяги после обращения лесного Джана и его дальнейшего падения и гибели затаили на Казима злобу. Однажды ночью, когда брат спал в лесу в своем меховом мешке, подвешенном к ясеню, его вдруг разбудил лай верной таксы. Он протер глаза и увидел свет, который шел снизу, где у самого подножья горел огонь, и языки пламени уже лизали ствол дерева. «Лесной пожар! Кто его устроил?» Казима хорошо помнил, что в тот вечер он даже не вынимал огниво. Значит, это дело рук тех негодяев. Они хотели не только спалить лес и поживиться потом дровами, но также свалить всю вину на Казима, если удастся сжечь его живьем. В первую секунду Казима думал не о грозившей ему опасности, а лишь о том, что все его бескрайнее царство тайных дорог и убежищ может погибнуть, и это страшило брата больше всего. А Тима Масима, чтобы не сгореть, уже убегал из лесу, беспрестанно оборачиваясь и отчаянно лая. Огонь распространялся все дальше, охватывая подлесок. Казима не растерялся. На ясень, служивший ему убежищем, он еще раньше перенес множество разных вещей, и среди них бочонок аршада, чтобы летом утолять жажду. Он подобрался к бочонку. По ветвям ясени удирали встревоженные белки, из гнезд вылетали птицы. Казима схватил бочонок и собрался уже выдернуть затычку и полить ствол ясеня, чтобы спасти его от пламени, как вдруг подумал, что огонь уже охватил траву, сухие листья и кусты, и вскоре перекинется на соседние деревья. Казима решил рискнуть. «Пусть уж лучше сгорит один ясень. Если мне удастся облить землю вокруг, куда огонь еще не добрался, я остановлю пожар». Выдернув затычку, брат принялся поливать землю по кругу, направляя струю на самые дальние языки пламени, пока не потушил их. Теперь огонь встретил на своем пути мокрую траву и листья и уже не смог пробиться дальше. С ясеня Казима перепрыгнул на рощу неподалеку бук, и как раз вовремя подгоревший снизу ствол рухнул в огонь под отчаянный писк несчастных белок. Но удалось ли Казима окончательно загасить пожар? Искры и язычки пламени уже перелетали на соседние кусты. Понятно, узенький барьер из мокрой травы и листьев не сможет долго преграждать путь пожару. «Горит, горит!» — что есть мочи, закричал Казима. «Пожар!» «Что случилось? Кто кричит?» — раздались голоса. Неподалеку была угольная яма, и друзья Казима, угольщики-бергамасцы, спали в своем бараке. «Пожар! На помощь!» Вскоре все холмы огласились громкими криками. Это угольщики со всех сторон перекликались на своем непонятном наречии. И вот уже они сбегаются к месту пожара. Лес был спасен. Эта первая злонамеренная попытка устроить пожар и лишить брата жизни должна была бы убедить его держаться подальше от леса. А он, напротив, стал думать о том, как бы сберечь лес от огня. Лето в тот год выдалось жаркое и сухое. В прибрежных лесах где-то в стороне Прованса полыхал гигантский пожар. Ночью с гор были видны отсветы пламени, похожие на последние сполохи вечерней жары. Воздух был душный, кусты и деревья, утопая в зное, казалось, готовы были вспыхнуть, как порох. Ветер словно нес пламя в наши края. И займись у нас случайно или по злому умыслу пожар, весь прибрежный лес заполыхал бы, как один громадный костер. Амброза жила в постоянном ожидании опасности, словно крепость с соломенной крышей, осажденная врагами-поджигателями. Даже небо было насыщено пламенем. Каждую ночь по нему проносились падающие звезды, и мы боялись, что они упадут прямо на нас. В эти дни полной растерянности Казима закупил множество бочонков и, наполнив их водой, установил на верхушках самых высоких деревьев, господствующих над долиной. Ведь доказано, что пользу, пусть и небольшую, они могут принести. Не удовлетворившись этим, он начал изучать режим пересекавших лес ручьев, сильно обмелевших в то лето, и ключей, из которых сочились теперь лишь тоненькие струйки воды. Он решил посоветоваться с кавалер-адвокатом. «Ну да!» — воскликнул Энея Сильвия Каррега, хлопнув себя ладонью по лбу. «Водоемы, плотины! Надо составить планы!» Он кричал, подскакивал от восторга, в голове у него уже роились тысячи идей. Казима посадил его делать расчеты и чертежи, а сам призвал владельцев лесных угодий, подрядчиков, промышлявших рубкой общинных лесов, дровосеков и угольщиков. Все вместе под началом кавалера-адвоката, которому волей обстоятельств пришлось командовать людьми и не отвлекаться, и Казима, руководившего работами сверху, они вырыли небольшие водохранилища, так что, где бы ни вспыхнул пожар, рядом можно было немедленно установить насосы. Но этого было недостаточно. Предстояло еще создать пожарные дружины, которые в случае опасности встали бы цепочкой и, передавая ведра с водой из рук в руки, сумели бы загасить пламя раньше, чем оно распространится по лесу. И вскоре создано было своего рода ополчение, несшее дозорную службу, совершавшее ночные обходы. Добровольцев набирал Казима из числа крестьян и ремесленников Амброзы. Сразу же, как это бывает в любом добровольном содружестве, возник дух товарищества и соревнования между отрядами, и все готовы были на самые трудные дела. Казима тоже почувствовал новый прилив сил и бодрости. Он открыл в себе способность сплотить людей и возглавить их, способность, которую он, к счастью, никогда не злоупотреблял, и пользовался лишь в редчайших случаях, когда необходимо было добиться важных результатов, а потому его начинаниям всегда сопутствовал успех. Он понял, что содружество делает человека сильнее, являет всем лучшие качества каждого и дает почти недоступную тем, кто живет в одиночку, счастливую возможность увидеть, сколько вокруг хороших, честных людей, ради которых стоит стремиться к добру. Тогда как с теми, кто живет в одиночку, чаще происходит обратное. Они видят худшие стороны человеческой души, заставляющие их постоянно держать руку на эфесе шпаги. Словом, то засушливое лето оказалось для Казима во многом удачным. У всех было общее дело, и каждый ставил его выше своих собственных интересов, а награды за это были дружба и уважение многих порядочных людей. Позже Казима понял, что когда общая задача решена, содружество уже не столь хорошо, как прежде, и лучше оставить руководство и вернуться к жизни в одиночестве. А пока, даже во главе ополчения, Казима, как прежде, проводил ночи совершенно один – на каком-нибудь дереве, бдительно охраняя лес. На случай, если где-нибудь вспыхнет очаг пожара, Казима приспособил на верхушке дерева колокольчик, который в момент тревоги было слышно далеко вокруг. Благодаря этому окрестным жителям несколько раз удавалось вовремя потушить пожары и спасти лес. А так как это были не случайные пожары, а поджоги, то вскоре нашли виновников. Ими оказались бандиты Угас и Бель-Лоре, которых власти немедленно изгнали из территории общины. В конце августа начались проливные дожди, угроза миновала. В те времена жители Амброза только и делали, что хвалили моего брата. Эти голоса проникали в наш дом. «Молодец он все-таки!» Или «Впрочем, в некоторых вещах он отлично разбирается!» Все это произносилось таким тоном, каким говорят обычно, когда хотят беспристрастно оценить человека другой религии или враждебной партии, и показать широту своих взглядов, позволяющую понять чужие идеи. Мать генеральша реагировала на все эти новости решительно и лаконично. «А оружие у них есть?» – спрашивала она, услышав о созданных Казима пожарных дружинах. «Учения они проводят?» Она уже думала о создании вооруженного ополчения, которое в случае надобности смогло бы принять участие в военных действиях. Отец, наоборот, выслушивал все, молча кивая головой, и нельзя было понять, огорчают ли его новости о Казима, или же он, весьма поощенный в глубине души, соглашается с похвалами, словно только и ждал повода вновь поверить в своего сына. Вероятно, это второе предположение было более справедливо, потому что через несколько дней отец оседлал коня и поскакал искать Казима. Встретились они на открытой поляне, окруженной невысокими деревцами. Отец сразу же увидел Казима, но, не глядя на него, несколько раз объехал поляну. Казима, прыгая с дерева на дерево, подобрался к самому краю поляны. Очутившись неподалеку от отца, он снял соломенную шляпу, сменявшую летом традиционную меховую шапку, и сказал: «Добрый день, батюшка». «Добрый день, сын. Как вы поживаете?» «Неплохо, если принять во внимание мои годы и недуги». «Рад видеть вас в добром здравии». «А я рад за тебя. Я слыхал, Казима, ты немало делаешь для общего блага». «Мне хочется защитить лес, и ведь я здесь живу, батюшка». «Знаешь ли ты, что часть леса мы получили по наследству еще от твоей покойной бабушки Елизаветы?» «Да, батюшка, в урочище Берлио. Там растут 30 каштанов, 22 бука, 8 пиней и 1 клен. У меня есть копия всех кадастровых карт. Как один из владельцев леса, я и постарался объединить и поднять на его защиту всех заинтересованных лиц». «Вот именно», — сказал отец, одобрив тем самым ответ сына. Потом добавил: «Мне сказали, что в это содружество входят всякие там пекари, огородники и кузнецы». «Да, и они тоже. Люди самых разных профессий. Разумеется, честных». «Известно ли тебе, что ты будешь иметь право, обладая герцогским титулом, повелевать вассалами из числа дворян?» «Я знаю одно. Если мне приходит в голову больше идей, чем другим, я делюсь ими со всеми. А уж они вольны их принять или отвергнуть. Это и называется повелевать. И чтобы повелевать нынче, непременно нужно жить на деревьях? Этот вопрос уже готов был сорваться у барона с языка. Но что толку ворошить эту историю? Он глубоко вздохнул, вновь охваченный своими невеселыми думами. Затем расстегнул перевязь, на которой висела шпага. «Тебе уже 18 лет. Для тебя наступила пора зрелости. Мне недолго осталось жить». Он протянул шпагу, держа ее обеими руками за клинок. «Ты помнишь, что ты барон де Ронда?» «Да, батюшка, я помню свое имя». «Будешь ли ты достоин имени и титула, которые носишь?» «Я постараюсь быть достойным имени человека, а значит и достойным всего, что дается человеку». «Возьми эту шпагу, мою шпагу». Он привстал в стременах. Казима свесился с ветки, и отец сумел надеть ему перевязь. «Благодарю вас, батюшка. Обещаю вам с честью распорядиться ею. Прощай, сын мой». Отец повернул лошадь, натянул поводья и медленно поехал прочь. Казима хотел было отсалютовать ему шпагой, но потом решил, что отец вручил ему шпагу для защиты, а не для эффектных жестов, и так и не вынул клинок из ножен.